Виктор Шкловский. Из календаря 1940 года. От Шкловского завтра привезут книгу о Володе. У Лилии Юрьевны была привычка литературоведческие сочинения, воспоминания. Некоторые статьи она читала с карандашом в руках, делая заметки на полях, исправляя, не соглашаясь, полемизируя и уличая. Особенно много помет она делала в книгах Перцова, Катаева, Шкловского. Вот, к примеру, книга Виктора Шкловского о Маяковском «Советский писатель, 1940 год». Авторская надпись «L.U.B» восклицательный знак, «O.M.B» восклицательный знак. «Жизнь моя прошла рядом с вашей жизнью. Много мы видели вместе, много я узнал от Брика, не имеющего желаний, пытался писать справедливо». Виктор Шкловский, 9 мая 1940 года. Привожу в скобках лишь некоторые пометы Л.Ю. Страница 49. «Оси Брик не писал и литературу презирал». Два вопросительных, два восклицательных знака. Страница 64. «Символистов он не любил». Вопрос восклицания. «Написал какую-то книгу под названием, кажется...» Знак вопроса. «Пустыни и лепестки». Страница 77. «Мимо Корнея Чуковского прошел Блок и Белый, и Горький. Он понял по-своему Маяковского и так его смял, так пересказал, чтобы публика не забеспокоилась». Вопрос восклицания. Страница 79. «Брик строил на рояле театр не менее метров в кубе и автомобили с карт. Постройкой восхищалась Лиля Брик». В скобках «не только я». Страница 81. «Большая картина, масло под стеклом, работы Бориса Григорьева, хозяйка дома лежит в платье. Плохая картина, Лиля ее потом продала». В скобках «хорошая картина, без стекла и в другой квартире». Страница 86. Эл Брик Маяковского остригла, велела ему помыться, переодела, он начал носить тяжелую палку. В скобках «начал носить раньше, всегда был чистоплотен». Страница 87. «Помню, был такой человек Кричевский, вероятно, фабрикант». В скобках «юрист». Страница 169. «Книжка Маяковского уже была издана, Лиля перепила ее елизаветинскую лиловую парчу». В скобках «в кожу». Страница 173. «В Берлин приезжал Маяковский с Бриками, потом они уехали, и Маяковский остался один». В скобках «было наоборот». Страница 178. «Есенин Маяковского не любил и рвал его книги, если находил в своем доме». В скобках «любил, но полемизировал, задирался». Страница 179. «На Водопьянном переулке телефон общий на всю квартиру». В скобках «не общий, а наш». 67 и так далее. Страница 195. «Кажется, из окна через дом виден в Хутемас». В скобках «не виден». Страница 205. «Сценарий, как поживаете, обратился в пьесу «Клоп». В скобках «позабудь про камин, а не как поживаете». Страница 210. «Однажды в русско-еврейской аудитории поэта приветствовали на идиш без перевода. Он встал очень серьезно, ответил речью по-грузински». В скобках «выдумка». Страница 219. «Пастернака Маяковский очень долго любил». В скобках «всегда». Страница 220. «Он убил себя выстрелом из того револьвера, который снят в картине «Не для денег родившийся». В скобках «о Господи, какая чепуха». «Маяковский лежал в светлой голубой рубашке». В скобках «белый». «Он не собирался умирать. Дома стояло еще несколько пар ботинок с железом». Вопрос восклицания. Как тут не вспомнить Ахматову, которая, прочитав чьи-то воспоминания, воскликнула: «И такое пишут через 40 лет, что же будут писать через 100, а ведь Шкловский написал всего через 10 лет». А вот статья того же Шкловского в журнале «Октябрь», номер 7, 1962 год, тоже вся в пометах Л.Ю. «Он хорошо знал Маркса», в скобках «только капитал». «Он говорил, мы пишем друг другу жестокие вещи, но когда мне писать, не говори, что моя последняя книга хуже, чем предпоследняя, нельзя закрывать надежду человеку». В скобках «это интонация не Маяковского, а Шкловского». «Мы странно улучшаем и переделываем биографии писателей», в (скобках) Шкловский, безусловно. Будем беречь поэта от одиночества, от изоляции, будем учиться дружбе. (скобках) Шкловскому следует. Цитирую далеко не все, но одна фраза вызвала возмущение, и Л.Ю. ее резко подчеркнула. Жалко, что в томе не напечатано большое письмо о поэзии. Речь идет о 65-м томе литературного наследства, где были опубликованы письма. Шкловский сокрушается, что не было напечатано письмо Маяковского о поэзии. Письмо несуществующее, оно никогда и не писалось, но читатель настораживается. В самом деле, почему Лили Брик не напечатала его? Не знаю, писала ли Л.Ю. об этом Шкловскому, или просто с кем-то говорила о его выдумке, но он написал ей письмо. «Дорогая Лили, Андроников сказал мне, что письма Маяковского о поэзии, направленного тебе, не было. Конечно, я верю, об этом будет оговорено в моих воспоминаниях. Я очень огорчен о письме, о его содержании и о том, что ты хочешь напечатать письмо в своих воспоминаниях, мне сказал Федор Гриц. Значит, он ошибся. Я его понял так, будто он письмо хоть частью читал. Путаница идет вокруг письма, дневника, времен написания про это, обращенного лично к Лиле, и хоть частью Гриц его не мог читать и не читал. Василий Ктанян. Почему я поверил Грицу? Я радовался, что есть письмо к тебе обращенное. Без этого остальные письма еще непонятнее. Он должен был спорить с женщиной, которой посвятил свою жизнь, и стих за право поэзии говорить о любви не в шутку. Так я понял твои записи о разорванной поэме «Дон Жуан», опять про любовь. Но факт есть факт, письма не существует и не было. Мне жалко, что я ошибся и обидел тебя. Новых друзей не будет, нового горя, равного для нас, потому что мы видели, не будет. Прости меня. Я стар, пишу о Толстом и жалуюсь через него на вечную несправедливость во всех людях. Прости меня. Виктор Шкловский, 17 июля 1962 года. Скоро 70. Еще прости за ошибки. Пером писать еще более не умею. Письмо написано карандашом. Шкловский перепутал письмо с дневником, который поэт писал специально для Лилии Юрьевны, работая над поэмой поэта. Читатели остались дезинформированы, ведь вышеприведенное письмо с оправданиями Шкловского нигде не напечатано, а ложь и путаницу, которую он внес, можно прочитать, взяв журнал в любой библиотеке. Я считала лефовцев своими друзьями еще с 15-го года в Петербурге, с «Облака в штанах», с Володиных выступлений, — вспоминала Л.Ю. С переездом в Москву сколотился Лев, собирались каждую неделю. Это было содружество одинаково мыслящих, талантливых советских людей. Мне казалось, что я вхожу в это содружество и принимала к сердцу близко все лефовские дела и вместе со всеми обсуждала лефовские мероприятия. В одной из заседаний, посвященных кино, Жемчужный выругал какой-то сценарий. Ося его поддержал. Оказалось, что сценарий Шкловского. Тот, необычайно самолюбив, пришел в ярость и, не помня себя, стал крыть Жемчужного Иосиф чуть ли не жуликами. Жемчужный вообще человек тихий и только удивлялся, а Осип всегда относился к Шкловскому как к неврастеннику, с которым не стоит связываться, и промолчал. Володи не было, а я не выдержала и предложила вместо сценария Шкловского обсуждать любой другой плохой игровой сценарий. Шкловский вышел из себя, вскочил, крикнув мне, что хозяйка дома должна знать свое место, не вмешиваться в разговоры, и убежал. На завтра он прислал мне извинительное письмо, я прочла его с годливым чувством. На следующий день еще одно письмо, которое я, не читая, бросила в печь. Они не встречались долгие годы. Лишь в день смерти Осипа Максимовича Брика, 22 февраля 45 года, Шкловский впервые переступил порог их дома. Не сказав ни слова, он поцеловал руку Лилии Юрьевне, прошел в комнату Брика, чтобы проститься, и снова наступило отчуждение на долгие годы. Вдруг без звонка, в 1951 году, он явился из тьмовиков. Лили сидела в шубе на балконе, после инфаркта она не уходила, он тоже сел на балконе. Она посмотрела на него с удивлением и сказала: «Мне сегодня 60 лет». «Что ж, такое бывает, поздравляю». Помолчали. «А Сева давно не видала?» — спросил Шкловский. «Нет, он давно не звонил». наверное, сделал нам очередную гадость и сам же на нас за это обиделся. И лишь в 60-х годах они постепенно, незаметно стали общаться. То какое-то письмо, то поручение от Эльзы, то борьба за освобождение Параджанова, то какие-то литературные вопросы и соседство по Переделкину, и старая обида как-то притупилась.